11. Через 5 дней, когда июнь близился к концу, Билл сказал Ричи, что хочет поехать на Нейблд-стрит и залезть под крыльцо, то самое, под которым Эдди видел прокаженного. Они только что вернулись к дому Ричи, и Билл катил Сильвера. Большую часть пути он вез Ричи, мчась по Дерри с захватывающей дух скоростью, но поступил осмотрительно, велев ему слезть с багажника за квартал от дома. Если бы мать Ричи увидела, что они едут вдвоем на одном велосипеде, с ней случилась бы истерика. В проволочной корзине Сильвера лежали игрушечные 6-зарядные револьверы. 2 Билла, 3 Ричи. Большую часть дня они провели в пустоши, играли в войну. Беверли Марш появилась около 3 часов, в выленивших джинсах и с очень старой духовушкой Дейзи, которая уже едва держала сжатый воздух. Когда ты нажимал на обмотанный изолентой спусковой крючок, духовушка сипела, словно кто-то уселся на очень старую подушку-пердушку. Она издавала резкий, характерный для выстрела звук. Бев изображала японскую снайпершу. Ловко забиралась на дерево и расстреливала тех, кто имел неосторожность пройти внизу. Синяк у нее на скуле практически рассосался, осталось лишь едва заметное желтое пятнышко. «Что ты сказал?» — переспросил Ричи, потрясенный, но и определенно заинтригованный. «Я хочу заглянуть под то крыльцо», — повторил Билл. Голос его звучал упрямо, но на Ричи Билл не смотрел. На скулах у него горели пятна румянца. Они как раз подошли к дому Ричи. Мэгги Тозьер сидела на крыльце и читала книгу. Она помахала им рукой, крикнув: «Привет, мальчики! Хотите ледяного чая?» «Мы сейчас!» — откликнулся Ричи и повернулся к Биллу. «Ничего мы там не найдем. Господи, да он, скорее всего, видел бродягу, а потом все перепутал. Ну ты ж знаешь Эдди!» «Да!» «Я знаю, Эдди, но я помню фотографию в альбоме». Ричи переступал с ноги на ногу. Ему было не по себе. Билл поднял правую руку. Пластырь с пальцев он давно снял, но Ричи видел участки подживающей кожи на подушечках 3 пальцев. «Да, но послушай меня». Билл заговорил медленно, не отрывая взгляда от глаз Ричи. Вновь напомнил о схожих моментах в историях Бена и Эдди. Связал их с тем, что они видели на ожившей фотографии. Снова предположил, что именно тот клоун убил мальчиков и девочек, тела которых нашли в Дерри с прошлого декабря. «И, возможно, он убил не только их», — закончил Билл. «Как насчет тех, кто исчез? Как насчет Эдди Коркрена?» «Слушай, его же запугал отчим», — возразил Ричи. «Или ты газет не читаешь?» «Может, запугал, а может и нет. Я его немного знал, и я знаю, что отчим его бил. А еще я знаю, что раньше он иногда не ночевал дома, чтобы не сталкиваться с отчимом». «То есть клоун мог добраться до него ночью, когда он не пошел домой», — предположил Ричи. Билл кивнул. «А чего ты хочешь? Взять у этого клоуна автограф?» «Если клоун убил этих детей, тогда он убил Джорджи», — ответил Билл. Он вновь встретился взглядом с Ричи. Глаза его напоминали сланец, жесткие, бескомпромиссные, неумолимые. «Я хочу его убить». «Господи Иисусе!» — в испуге выдохнул Ричи. И как ты собираешься это сделать? У моего отца есть пистолет, — ответил Билл. С его губ летела слюна, но Ричи этого не замечал. Он не знает, что я знаю, но это так. Пистолет на верхней полке в его стенном шкафу. «Это здорово, если клоун — человек», — сказал Ричи. «И если мы найдем его сидящим на груди детских костей». «Мальчики, я налила чай», — весело крикнула с крыльца мать Ричи. «Поднимайтесь и попейте». «Уже идем, мама», — ответил Ричи и посмотрел на мать, одарив ее широкой картинной улыбкой, которая полностью исчезла, едва он вновь повернулся к Биллу. «Знаешь, Билли, я не стал бы стрелять в человека только потому, что на нем клоунский костюм. Ты мой лучший друг, но я не стал бы этого делать и не дал бы сделать тебе, если бы смог остановить». «А что, если там действительно будет груда костей?» Ричи облизнул губы и какое-то время молчал. Потом спросил. «А что ты собираешься делать, если это окажется не человек, Билли? Что, если это действительно какой-то монстр? Что, если они и вправду существуют? Бен Хэнском говорил, что это была мумия. Воздушные шарики плыли против ветра, и она не отбрасывала тени. Фотография в альбоме Джорджа. То ли нам это все привиделось, то ли это была магия. И знаешь, что я тебе скажу, чел? Не думаю я, что нам это привиделось. Твои пальцы точно не привиделись, так?» Билл кивнул. «Так что ты собираешься делать, если это не человек, Билли?» «Тогда нам придется придумать что-то еще». «Да-да», — кивнул Ричи. «Могу себе это представить. После того, как ты выстрелишь в него 4 или 5 раз, а он будет идти на нас, что подросток-оборотень в том фильме, что видели я, Бен и Беф, ты сможешь попытаться остановить его из яблочка. Если яблочко не поможет, я брошу в него пригоршню чихательного порошка. А если он все равно будет надвигаться на нас, ты просто скажешь ему: «Эй, подождите, ничего у нас не получается, мистер Монстр. Послушайте, нам нужно срочно заглянуть в библиотеку и прочитать, как же нам быть. Но мы вернемся. Извините нас». «Ты это ему скажешь, большой Билл?» Он смотрел на своего друга, в голове стучало. Какая-то часть Ричи хотела, чтобы Билл настаивал на своей идее заглянуть под крыльцо старого дома. Но другая хотела, и отчаянно хотела, чтобы Билл отступился. В каком-то смысле речь шла о том, чтобы попасть в один из фильмов ужасов. Из тех, что по субботам показывали в Аладдине. Но в одном, критически важном, их затея кардинально отличалась от фильма. Потому что затея эта была отнюдь небезопасной. Это только в кино все всегда разрешалось наилучшим образом, а тебе ничто не грозило. Фотография в комнате Джорджа совсем не походила на фильм. Ричи казалось, что он о ней думать забыл, но, вероятно, он лишь обманывал себя, потому что сейчас видел заживающие ранки на подушечках пальцев Билли. Если бы он тогда не отдернул руку Билла... Невероятно, но Билл улыбался, искренне улыбался. «Ты хотел, чтобы я показал тебе фотографию? Теперь я хочу, чтобы ты поехал со мной взглянуть на дом. Дашь на дашь?» «Ты дать не можешь», — ответил Ричи, и они оба расхохотались. «Завтра утром», — подвел черту Билл, как будто они уже обо всем договорились. «А если это монстр?» Теперь уже Ричи нашел взглядом глаза Билла. «Если пистолет твоего отца его не остановит, большой Билл, если он будет идти на нас?» «Мы придумаем что-нибудь еще», — повторил Билл. «Нам придется!» Он запрокинул голову и захохотал, как безумный. Мгновение спустя Ричи присоединился к нему. Не смог удержаться. По вымощенной камнями дорожке они подошли к крыльцу. Мэгги уже принесла большущие стаканы ледяного чая с листочками мяты и тарелку с ванильными вафлями. «Ты хочешь войти?» — спросил Билл. «Нет, конечно», — ответил Ричи. «Но я пойду». Билл хлопнул его по спине сильно, и страх как-то сразу сделался терпимым, хотя Ричи внезапно понял, и в этом он не ошибся, что сегодня вечером сон будет долго от него ускользать. «Вы, мальчики, выглядите так, словно обсуждали что-то очень серьезное». Миссис Тозиер вновь уселась с книгой в одной руке и стаканом холодного чая в другой. В ожидании ответа она смотрела на них. «Да, Денбр высказал безумную мысль, что Ред Сокс закончит сезон в первом дивизионе», — ответил Ричи. «И я и мой папа думаем, что они прибавят», — Билл пригубил ледяной чай. «Очень хороший, миссис Тозиер». «Спасибо, Билл. В том году, когда Ред Сокс закончит сезон в первом дивизионе, ты перестанешь заикаться, каша во рту», — вернул Ричи. «Ричи!» — потрясенно воскликнула миссис Тозиер. Она едва не выронила стакан с ледяным чаем. Но и Ричи, и Билл Денбро истерически хохотали, чуть не складываясь пополам. Миссис Тозиер переводила взгляд со своего сына на Билла и обратно, но в изумлении, которое она ощущала, простое недоумение смешивалось с уколом страха, таким резким и острым, что он проник в глубины ее сердца и вибрировал там ледяным камертоном. «Я никого из них не понимаю», — думала она. «Куда они ходят? Чем занимаются? Чего хотят? Кем они вырастут? Иногда, да, иногда глаза у них безумны. Иногда я боюсь за них, а иногда их». Она обнаружила, что думает, и не в первый раз, о том, как было бы хорошо, если бы у них с Уэнтом родилась еще и девочка. Миленькая белокурая девочка, которую она могла бы одевать в платье и завязывать бантики в тон платьям и обувать в черные кожаные туфельки. Миленькая белокурая девочка, которая после школы просила бы испечь булочки, которая просила бы покупать ей куклы, а не книги по чревовещанию и модели гоночных автомобилей Ревел. Миленькая белокурая девочка, которую она понимала бы.